гнетет меня. Поспеши на помощь мне и в мольбе не откажи. Боже, жалься надо мной, тьма греха гнетет меня. Поспеши на помощь мне и в мольбе не откажи.